Глава 4. Секретный остров. В Москве разведчики разъехались по домам, причем Заноза сидела как-то отстраненно, словно не замечая напарника. Традиционный отпуск начался многообещающе. Мария Васильевна не надоедала напоминаниями о Вале, не подсовывала билеты в театр или кино. Олег случайно познакомился с девушками с фабрики «Красный Октябрь» и присоединился к их дружной пляжной компании. Оставив машину на болотной набережной, он спускался к воде, где играли в волейбол или дурачились на мелководье. «Товарищ майор, вас вызывают в управление. Приказано прибыть в срочном порядке». В первый момент Олег даже ухом не повел. Ни одна душа не может знать, где и как он проводит время. Но вытянувшиеся личики милых девушек заставили обернуться. Посыльным оказался почти знакомый лейтенант из тех, кто прогуливается у лестницы на втором этаже здания оперативного отдела. «Переодеваться или ехать в летнем наряде?» «Сказано срочно», — повторил лейтенант. Заинтригованные девушки быстренько собрались и пошли следом на некотором удалении. Садясь в машину, Олег послал им воздушный поцелуй. На пляж теперь возврата нет. Экстренный вызов означает новое задание. Через четверть часа он открыл дверь кабинета, где уже сидела Заноза, вернее, вольготно развалилась на диване, забравшись на него с ногами. Завидев Олега, Петр Николаевич убрал в стол папку и хмуро поздравил. «Начальство получило подтверждение о выполнении задания и оценило вашу работу на отлично». «Кто бы сомневался», — прокомментировала девушка. «В собранных вами личных вещах объекта обнаружена информация особой важности. Рейх может получить опасное для союзников оружие». «Пусть союзники разбираются, нам до этого нет дела», — фыркнула Заноза. На первый взгляд замечание справедливо, но невыполнимо. Работа отряда в глубоком тылу требует полного доверия со стороны генерального штаба, а союзники не доверяли своим немцам. Они забрасывали французов, голландцев, датчан, которые априори не могли действовать на исконно германской территории. Впрочем, Петр Николаевич проигнорировал реплику девушки и продолжил. «Аналитики генштаба требуют ликвидировать всю лабораторию. На данный момент мы не знаем ее местоположение, поэтому начнем с разбора высадки и отхода». На стол легла карта острова Рюген, а Олег задумался над словами об опасности системы наведения ракет только для союзников. Американцы высадятся в Италии лишь осенью и навсегда застрянут на подходах к перевалам. Последует год интенсивных бомбардировок, и наличие у Рейха даже простенькой системы наведения серьезно осложнит жизнь союзным пилотам. Аналогично с ракетными ударами по Лондону ФАУ не попадут в конкретную цель, но мимо города не промахнутся. Отсюда вывод. Советские специалисты не видят угрозы непосредственно для советско-германского фронта. Вместе с тем, генштаб не питал иллюзий по поводу союзников, а предстоящая ликвидация персонала лаборатории всего лишь подстраховка. «Студент, ты заснул или размечтался о девушках на пляже?» Окрик Петра Николаевича заставил посмотреть на карту острова и спонтанно ответить. «Судно проходит примерно в миле от берега. Мы спустим надувную лодку и высадимся в камышах». «Мимо. Этого я еще не сказал. Повторяю для тебя. Полевая жандармерия патрулирует западный и северный берег, восточный и южный не охраняется». «Совсем-совсем?» — недоверчиво спросила Заноза. «На восточном побережье находятся 4 станции слежения с запусками ФАУ, и руководство СС считает, что этого достаточно». «В Рейхе совсем сбрендили. Громогласно объявили Балтийское море своими внутренними водами и решили, что все испугались», — прокомментировала девушка. «Высадиться несложно. Проблема с отходом, особенно после расстрела лаборатории», — заметил Олег. «Поэтому вас вызвали до получения окончательной информации. Уходить придется в водолазном снаряжении». «Охренеть! После войны смогу работать летчиком-водолазом», — съязвил Олег. «Разговорчики! Отправляйтесь в Щукино на опытно-показательную площадку ЦДКА». Теоретические занятия свелись к разглагольствованию на тему «Все советское – самое лучшее». Инструктор сразу заявил, что наши индивидуальные аппараты созданы на базе научных исследований ученых-физиологов и превосходят все иностранные образцы. Далее последовал краткий обзор аппаратов для ОСО «Авиахима», «Эпрона» для экипажа подводных лодок и так называемого боевого легководолазного снаряжения. Вступительную часть Олег пропустил мимо ушей, каким бы ни было устройство дыхательных аппаратов, а 1,5 километра в них не одолеть. Надо искать иной вариант. К примеру, самолет. На острове 2 аэродрома. На одном истребители, другой на озере с гидросамолетами. Увы, это не автомобиль, сел, завел и полетел, из раздела фантастики, а неподготовленный к вылету самолет не угнать. Для подготовки нужен техперсонал, а для их контроля нужно 3-4 человека. Первые 2 дня разведчики тренировались в 5-метровом бассейне, затем переехали на берег Москвы-реки. Здесь им выдали английское снаряжение со смешными ластами, которые крепились ремешками по типу древних лыж. Тренировки по подводному ориентированию начались с простого пересечения реки. Казалось бы, что может быть проще? Определил по компасу направление и плыви себе, посматривая на покрытую фосфором стрелку. На самом деле, разведчики выходили на берег в самых неожиданных местах и ни разу там, где надо. Через неделю тренировки усложнили и потребовали держаться на 5-метровой глубине. Олег почему-то регулярно всплывал, и инструктор с лодки тыкал в спину багром, в результате за первый день он заработал с дюжину синяков. Затем разведчиков научили пользоваться специальным перископом, позволявшим без всплытия осматривать надводную обстановку. На этом занятия завершились, и Олег с занозой вернулись в управление. «Нужной информации до сих пор нет», — вздохнул Петр Николаевич. «Начальство одобрило план высадки и отхода. Кроме того, вас решили одеть в форму медиков». «Медиков?» — переспросила девушка. «Я кроме аспирина с йодом ничего не знаю». «Приготовлен специальный саквояж с пробирками. Пройдете через столовую под видом санинспекции». Новый инструктаж в медпункте управления не занял и получаса. Суть проверки заключалась во взятии мазка. Проще говоря, берешь палочку с ватным тампоном и трешь по тарелке или кастрюле. Разобравшись со своими обязанностями, разведчики заглянули в тир, где выбрали для себя удобное время для тренировок. А затем заноза огорошила нежданным заявлением. «Не дури, студент. Если девушка тебя полюбила, то женись без раздумий». «Ты о чем?» — не въехал в тему Олег. «А Вале?» «К тебе приезжала моя домработница?» «Приходила Валя на другой день после возвращения с задания. Женись и делай детей». Заноза чмокнула Олега в щеку и направилась в гараж за мотоциклом. Личный визит претендентки на супружество его озадачил. Или сейчас подобный поступок в порядке вещей? Он сел за руль и от избытка эмоций слишком резко тронулся с места. По дороге домой Олег размышлял над причиной откровенного преследования. Он не красавец, не перспективный военачальник и вообще человек с туманным будущим. Или девушка по молодости впервые в жизни влюбилась. Квартира встретила духотой от нагретого титана, а температура в ванной комнате могла соперничать с парилкой. Мария Васильевна явно ждала возвращения хозяина и заранее подготовилась, зная его привычку чуть ли не ежедневно плескаться в ванне. Кто бы возражал, тем более в ароматной воде с настойкой эвкалипта. За 1,5-часовым моционом последовал вкусный ужин с фужером хереса. Олег разомлел и получил неприятное известие. «Тебе звонил Александр Сергеевич. Позвал в гости отметить день рождения». «Кто такой Александр Сергеевич?» От такого вопроса Мария Васильевна аж задохнулась, перевела дыхание и как можно спокойнее пояснила. «Отец Вали. Послезавтра ему исполнится 42». «Форма одежды парадная?» «Придут друзья и сослуживцы, так что надевай синий костюм в полосочку, иначе простоишь у стола по стойке смирно». Укладываясь спать, Олег размышлял над собственным будущим в ранге зятя начальника главного политического управления. Если Валя влюблена, то жениться придется, здесь вариантов нет. Отказ грозит гневом любящего родителя, и на его фоне ссылка на Колыму с должностью начальника конвойной службы покажется поощрением. День начался с решения непосильной задачи. Без подарка к имениннику не пойдешь, а что купить – ни единой идеи в голове. Мелькнувшую мысль о золотых запонках сразу отверг, сейчас это считается пережитком буржуазного прошлого. Дорогих украшений, включая обручальные кольца, не носят даже женщины, тем более жены партийных чиновников. В моде спартанский стиль, а-ля вождь народов. Разве что одежда пошита из качественных и дорогих тканей. Да, одежда. Во время единственного визита будущий тесть вышел в бриджах и нательной рубашке, а сейчас носят позабытый в 21 веке домашний костюм. Олег отправился на Арбат, где находился самый лучший в Москве магазин мужской одежды. Продавщицы сразу въехали в тему и подобрали шикарный пиджак с поясом из чисто шерстяного велюра. К нему подобрали брюки на тесемках и тапочки с подошвой из толстого войлока. Несмотря на запредельный ценник, покупка Олегу очень понравилась, а подарочная упаковка по-настоящему поразила. Даже в управлении писали на желтоватой или зеленоватой бумаге, а здесь сложили в аккуратную коробку с тисненным рисунком. Шик да и только. Мария Васильевна сначала недовольно поворчала, затем распаковала и почти час висела на телефоне. Описав покупки, от качества и цвета ткани до пуговиц и швейных строчек, домработница с довольным видом положила трубку и озвучила вердикт. «Молодец, угодил. Сейчас пообедаешь, затем в парикмахерскую и наряжайся. Сбор гостей к 6 вечера». Точно в назначенное время Мария Васильевна остановила машину у знакомых ворот и слегка подтолкнула в спину. За калиткой уже веселилась молодежь, а женщины хлопотали у длиннющего стола под навесом, но приход Олега привлек общее внимание. Под обстрелом изучающих взглядов он подошел к хозяйке и протянул букет шикарных белых роз. «Передай это Вале», — приветливо улыбнулась женщина, — «а я возьму подарок. Александр Сергеевич сам не может принять, он у телефона. Звонок от начальства с поздравлением». Принимая цветы, девушка в первый момент зарделась, затем гордо вскинула голову, взяла Олега под руку и повела желанного гостя в сад. Там среди яблонь сидел на табуретке знаменитый гитарист Сазонов и негромко наигрывал брызги шампанского. Олег резко привлек к себе Валю и начал танцевать танго. Гитара тут же зазвучала с призывной страстью, заставив окружающих обратить внимание на молодую пару. Тем временем из дома начали выходить солидные мужчины, а один из них подошел почти вплотную и задал вроде бы обычный вопрос. «Как тебя зовут?» «Студент», — на автомате ответил Олег. «Где учишься?» «Воюю». «Почему в Москве?» «Дали краткосрочный отпуск». «По какому поводу?» «Ну что он прицепился? Шел бы к друзьям, которые уже начали усаживаться за стол». «Нет, подошел с расспросами». «Или причина кроется в одежде?» Собираясь в гости, Олег надел золотые часы, добавив запонки и заколку в галстук, который прикарманил из взятой в казино добычи. Положение исправил поспешивший на помощь хозяин. «Познакомился?» «Ты, как председатель совета по радиолокации при ГКО, по гроб жизни обязан этому парню». Олег обомлел. «Маленков. Именно он создал ПВО Москвы, а затем и Советского Союза. В Германии и Великобритании на каждый ночной истребитель ставили поисковый локатор, а этот человек решил вопрос кардинально раз и навсегда. Наземная радиолокационная сеть наводила перехватчики индивидуально, позволяя летчику сосредоточиться на пилотировании и атаке. Как следствие, с апреля 42-го немцы не рисковали бомбить советскую столицу. Застолье больше походило на многолюдный ужин с вином, ни водки, ни коньяка на столе не было. Многие женщины и почти все девушки вообще не прикасались к спиртному, отдавая предпочтение квасу. После разнообразных закусок принесли супницы, а затем подали несколько видов жареного мяса с картошкой в расписных глиняных горшочках. Насытившись, тут же за столом начинали курить, общий разговор угас, и присутствующие разделились на группы по интересам. К Олегу снова подошел Маленков. «У тебя как со временем?» «Сегодня свободен, а так жду приказа. Задача поставлена, осталось уточнить детали». «Отлично. Созвонюсь с твоим начальством и заберу на денек. Выступишь перед сотрудниками КБ». «Выступить? Он что, совсем заруководился? Задание запрещено обсуждать даже между своими, а тут какой-то НИИ. И ничего умного он сказать не может? Знания 21 века априори бесполезны в середине 20-го». Вопрос не технологий или применяемых материалов. Его не поймут. Наука ушла слишком далеко вперед. Он не изучал и не знает того, что изобретут через 30 лет. В далеком будущем для подзарядки мобильника в розетку вставляет устройство, чуть больше обычной вилки. А сейчас для подобной цели используют умформер весом в несколько килограммов. Между ними пропасть из триггеров, трансформаторов и прочей полупроводниковой мути. Светлана Филипповна четко выполняла обязанности хозяйки семейного торжества и быстро вмешалась в неравный разговор. «Извини, Георгий, но я должна забрать у тебя этого юношу». «Спешишь оседлать? Мы уже договорились, так что можешь впрягать его в домашние дела». Олегу всучили в руки две объемные корзинки и вывели за ворота, где дожидалась Валя. «Проводи девочку», — попросила Светлана Филипповна и закрыла за собой калитку. «Проводить? Куда?» Не успел он озадачиться, как рядом остановилась машина, а Мария Васильевна приняла командование на себя. «Поставь корзинки на пол у переднего сиденья, а сами забирайтесь назад». Валя сильно схватила его за руку и прижалась всем телом. Так они и доехали до ее дома. План составленного против него заговора был продуман до мелочей. Он включал новые тапочки у кровати, шерстяной халат с магазинной биркой и нераспакованный подарочный бритвенный набор в ванной. Утром девушка приготовила неплохой кофе, и они до полудня провозились в постели. Если вопрос, с кем жить, был решен помимо его воли, то где жить, не подлежал обсуждению. Пообедав в ресторане, они прогулялись по городу, затем посидели в кафе и ближе к вечеру пришли к Олегу домой. Марина Васильевна не ожидала молодежи, тем не менее показала класс обслуживания. Первым делом включила проигрыватель с пластинкой «Вино любви» в исполнении Петра Лещенко и побежала на кухню. Музыка с едой молодых людей не интересовала, обнявшись, они направились прямиком в спальню. «Ой, а я не взяла ночнушку!» — воскликнула Валя и покраснела. Прошлой ночью ночная рубашка ей не понадобилась. Утром у дверей спальни громоздились чемоданы с коробками, а Мария Васильевна на кухне намывала фарфоровый сервиз. Судя по стилю советского ампира, в приданое девушке входила продукция ленинградского фарфорового завода. Валя тут же принялась исполнять роль хозяйки и начала с развешивания своего гардероба. Увидев в шкафу форму майора Люфтваффе, она ойкнула и боязливо провела пальчиком по наградам Рейха. «Это все твое?» «Не надо фантазировать. Тот пилот погиб под Ростовом. Я лишь воспользовался его документами», — строго ответил Олег. «Нам надо поделить книжный шкаф. У меня много учебников». Разбор книг начался с расстановки на центральном месте партийной литературы. Полки ближе к двери выделили для художественных книг. На этом работа застопорилась. Валя открыла Мопассана и выпала из реальности. Впрочем, Олег тоже недолго вытирал пыль и переставлял томики с одного места на другое. Работу прервал звонок из управления с приказом немедленно ехать в КБ один при совете по радиолокации. Хорошо сказать, езжай на улицу радио. А где она, эта улица, и как ее найти, если навигаторов еще не существует, а карта города под грифом совершенно секретна? Всезнающая Мария Васильевна в качестве ориентира назвала парк Московского военного округа в Лефортово, а Валя уточнила. «Где-то у Яузы. Дорогу спросишь у постовых милиционеров». Последняя подсказка оказалась самой правильной. Пояснения московской милиции оказались ясными и безошибочными. Благодаря им Олег доехал достаточно быстро. Охрана без задержки провела в заполненный людьми зал, где сидевший за столом президиума Маленков представил его собравшимся. «Товарищи! По городу ходит слух, что наши разведчики пробрались в личный кабинет Геринга. Это истинная правда!» — и указал на Олега. Зал грохнул овацией, и не возразить. Это элемент пропаганды, которую ни в коем случае нельзя разрушать, себе выйдет дороже. Эмоциональная встреча предполагала столь же эмоциональное продолжение. Но что сказать? Выдать идею о системе самонаведения по тепловому излучению? Засмеют. Теплопеленгаторной станции БТП-36 на вооружении с 1936 года. Советские ученые создали так называемые тепловизоры, которые не требуют инфракрасной подсветки. Нет, ничего умного или полезного он не способен сказать. Поэтому надо говорить о том, что можно и даже нужно. Олег заговорил о немецких городах, где на улицах нет мужчин, о тотальной мобилизации автотранспорта, о том, что крестьяне за бесценок продают лошадей или забивают их на колбасу. Рейх объявил мобилизацию на оккупированных территориях В результате вермахт сосредоточил на Восточном фронте беспрецедентные силы в 11,5 миллионов человек. На территории СССР тоже скудное питание на грани голода и дефицит буквально во всем, начиная от детских пеленок и пустышек. Но разница в том, что страна изо всех сил сражается с ненавистными захватчиками, в то время как, начиная войну, Третий Рейх жил в сытости и довольстве. Германия процветала за счет вывозимых с оккупированных территорий ресурсов, а резкое падение уровня жизни населения предвещало скорую победу. «Молодец. За 20 минут ты сделал больше, чем политагитаторы за год», — обнимая Олега, сказал Маленков. Надо сказать, что он абсолютно прав. Лекции советских политинформаторов были однобокими. Они делали упор на подвиги рядовых бойцов и поддержку со стороны иностранных пролетариев под руководством местных коммунистов. О реальной жизни за границей вообще ни слова, что служило почвой для домыслов о якобы всеобщем благоденствии и чуть ли не процветании. На самом деле, до начала войны уровень жизни во всех европейских государствах был одинаков. В 1940 году в Великобритании самым ценным подарком стала луковица. Затем союзники блокировали торговлю стран ОСИ, и там вспомнили о бедах Первой мировой. Домой Олег вернулся в отличном настроении и попал к началу устроенной Валей вечеринки. Она собрала подруг, часть из которых пришли со своими ухажерами, а некоторые с мужьями и даже с детьми. Было ли это некая имитация свадьбы или желание похвастаться своим новым статусным положением, осталось неизвестным. Девушка встретила его у дверей, прижалась и привела в столовую. «Знакомьтесь, это мой Олег», и прильнула с жарким поцелуем. Во время знакомства девушки немного жеманились, а парни с завистью смотрели на награды, причем в большинстве пожаловались. «Предки не пускают на фронт, даже заявление в военкомат умудряются перехватить». Эти слова стали для Олега предупреждающим звоночком. Изъять заявление могут только высокопоставленные чины. Впрочем, заводить дружбу с новыми знакомыми он не собирался, а повеселиться и потанцевать можно без оглядки на чины родителей. Тем более, что фамилии большинства членов Политбюро и правительства он не знал. Право, кто в 21 веке назовет хоть одну фамилию сталинского наркома или первого зама? Впервые Олег провел вечер в компании сверстников с легким, ни к чему не обязывающим общением. Натанцевался, как говорится, до упаду, освоив основные шаги модных в Москве латиноамериканских танцев. К вечеру детишки начали капризничать, и молодые родители засобирались по домам, следом потянулись на выход остальные гости. Утром Мария Васильевна уехала отоваривать продовольственные аттестаты, и Олег с Валей воспользовались удобным случаем совместно принять ванну. Они настолько увлеклись друг другом, что позабыли о времени и едва не оконфузились, благо вернувшаяся домработница поставила перед дверью стул с халатами. Увидев нехитрое предупреждение, Олег извинился и только после этого заметил сидящую с прокурорским видом будущую тещу. Другим сюрпризом оказался дожидающийся в прихожей нарочный. Валя ойкнула и прямо в халате упорхнула в объятия мамы, а Олег начал спешно одеваться, вызов предвещал начало нового задания. «Вылет через 3 часа», — огорошил Петр Николаевич. «Объекты ликвидации работают вот в этом доме», и разложил на столе фотографии. «Сколько километров от места высадки до поселка?» — поинтересовалась заноза. 25. На выполнение задания дается 4 суток. Затем транспорт уйдет и вернется через 3 недели». «Поселок под охраной или можно подойти с любой стороны?» — спросил Олег. «Городок окружен проволочной сеткой, но вход свободный», — пояснил Петр Николаевич. «Мы идем через проходную?» «Стремно. Легко нарваться на дотошного офицера», — добавила заноза. С севера примыкает псарня, и солдаты для удобства проделали в ограде большую дыру. «Как мы попадем на псарню?» «Заходите под предлогом ветеринарной проверки, а после выполнения задания этим же путем возвращаетесь обратно». «В таком случае надо взять мясо и подкормить собак», — предложила заноза. «Гениально», — не сдержался Олег. «У собак отличная память. Если попадем в облаву, они проигнорируют наш запах». Приход посыльного со склада интендантской службы прервал инструктаж. Разведчики разорвали пакеты и начали переодеваться в форму санитарной службы вермахта. Петр Николаевич демонстративно повернулся к ним спиной и продолжил инструктаж. «Акцию необходимо провести в кратчайшие сроки, а отход по времени не ограничен. Судно со щебенкой будет приходить еженедельно». «Тоже мне курорт», — фыркнула заноза. «Постараемся убраться в кратчайшие сроки». Олег оправил китель штабсфельдфебеля медицинской службы и принялся разбираться с уложенными в саквояже вещами. На этот раз им дали скудный багаж. Лишь оружие, сухой паёк на пару дней, да пару велосипедов для передвижения по острову. «Готовы?» — обернувшись, спросил Пётр Николаевич. «В таком случае поехали. Провожу вас до самолёта». Инструктаж продолжался до посадки в самолёт. Куратор рассказывал об укромных местах, где можно отсидеться в случае тотальной облавы, показал на карте сеть опорных пунктов для патрулирующих территорию мобильных групп. Олег молча слушал и практически не вникал в суть. Предстоящее задание ему очень не нравилось. Казалось бы, все продумано до мелочей, но он был уверен в невозможности вернуться обратно. Пересадка в Ленинграде еще более ухудшила настроение. Никто не позаботился помочь сопутствующим грузам, и Олегу пришлось самому тащить тяжеленную лодку, а затем возвращаться за гидрокостюмами, дыхательными аппаратами и велосипедами. В гидросамолет он забрался потный и злой, с желанием сначала поругаться, а затем завалиться спать. Увы, в районе острова Готланд они нарвались на спрятавшийся под берегом катер, и пилот едва увернулся от орликонов. С высоты море выглядело спокойным озером, но едва разведчики спустились в надувную лодку, как началась настоящая свистопляска. Незаметные прежде волны перехлёстывали через невысокий бортик, а само плавсредство извивалось злобным ящером. Желая поскорее добраться до суши, Олег налег на весла тщетно. Берег совсем не приближался, а доставивший их гидросамолет уже скрылся в небе. Через несколько часов изматывающей гребли борьба со стихией уже казалась бесполезной, поэтому тихий шорох камышей восприняли подарком небес. «Куда теперь идти?» — клацая зубами от холода, спросила заноза. Вопрос можно считать риторическим, ибо оба не имели представления о месте высадки. Тем не менее, Олег ответил. «Пробегись пару километров, заодно согреешься. Я пока займусь багажом и лодкой». Следы высадки необходимо скрыть, поэтому зловредное плавсредство пришлось разрезать на 4 части, а затем затопить, забросав куски резины камнями. «Нашла!» — похвасталась разогревшаяся заноза. «Даже печку растопила. До рассвета одежда должна просохнуть». Маленькая дощатая халабуда встретила разведчиков желанным теплом. Оба быстренько разделись, развесили одежду вокруг чугунной печурки и нагишом забрались под колючее одеяло из шинельного сукна. Первая часть операции прошла успешно, но Олег поклялся расписать высадку в самом мрачном свете. Двухместная надувная лодка непригодна для десантирования в морских условиях. «В таком виде я никуда не пойду». Рассерженный возглас занозы заставил Олега приоткрыть один глаз и после созерцания девушки в мятой униформе ехидно ответить. «Ерунда. Все, кто на тебя посмотрит, мы убьем». «Тоже мне убивальщик нашелся. Одевайся. Сначала заедем в Гарц и купим в военторге новую одежду». «Если там она есть», — недовольно буркнул Олег. Впрочем, причин для недовольства у него не было. В любом случае надо проезжать через город, а денег в кармане предостаточно. Оба сели на велосипеды и через полчаса оказались у дверей магазина. Заноза о чем-то пошепталась с продавщицей, та не сдержанно хихикнула, лукаво посмотрела на Олега и провела в подсобку. Обмундирование из магазина отличалось более высоким качеством ткани и шитыми серебряной нитью эмблемами с прочими армейскими знаками. Форма предназначена для тех, кто любит пофорсить, в чем и заключается смысл военторга во всех странах мира. До полудня оставалось достаточно времени, и разведчики не спеша прокатились по городу, заглянув почти во все магазинчики, попутно прикупив продуктов на 2 дня. Затем плотно пообедали в пивнушке и направились в поселок, где жили и работали конструкторские бригады ФАУ-2. Они ехали по сосновому лесу, который мог бы настроить на лирический лад, если бы на острове не жили только военные да их семьи. Но вот тропинка привела к дырке в заборе, и Олег предложил: «Оставим велосипеды у входа на кухню-столовой, а после выполнения задания укатим обратно». «Хорошо», — согласилась Заноза, — «но псарню обязательно навестим». Кто бы возражал. Облава обещает быть профессиональной, и подстраховаться надо в обязательном порядке. Разведчики не спеша прошли мимо заветного дома и через дыру нырнули на псарню. Олег ожидал встретиться со злобным лаем, а тут почти идиллия. Овчарки мирно дремали на солнышке, лишь несколько молодых кобельков бегали вдоль сетки, всматриваясь в подъездные ворота. «Скучаете, миленькие? Сейчас я вас покормлю», — умильно заговорила Заноза. Олег тоже присоединился к кормежке, но делал это осторожно, ибо голодные собаки ненароком могли цапнуть за пальцы. Не торопясь, они обошли все клетки, а оставшееся до атаки время решили выждать на лавочке у неказистой сторожки. Со стороны дороги появился опухший от пьянства солдат, без слов положил Занозе на колени двух забавных щенков и отправился по своим делам. Если начальство назначило для проведения акции определенный час, значит, надо поступить именно так. Спокойно и неторопливо разведчики прошли на территорию конструкторского бюро, вошли в столовую с заднего крыльца через кухню и поднялись на второй этаж, не встретив по пути ни одного человека. Вот и дверь нужного отдела. В просторной комнате дюжина мужчин в синих рабочих халатах и на рукавниках усердно крутят ручки счетных машинок под названием «Феликс», и еще трое что-то задумчиво обсуждают. Олег автоматически отметил два пустующих стола и открыл огонь с двух рук. Заноза сначала держала коридор, затем приступила к контрольным выстрелам. Через 20 секунд разведчики плотно прикрыли дверь и вернулись на псарню, снова не повстречав на дороге никого из персонала. «Что-либо интересное нашел?» — поинтересовалась девушка. «Откуда мне знать, что важно, а что нет? Сгреб со столов все бумаги, в Москве разберутся», — пожал плечами Олег. Они снова устроились на лавочке и продолжили прерванную игру со щенками. Инстинкт самосохранения требовал немедленно бежать подальше от этого места, но разум отчаянно сопротивлялся. Надо выждать время. Неминуемая облава не только тщательно проверит документы всех встречных поперечных, каждого дотошно опросят, в том числе на предмет проехавших машин, велосипедистов или пешеходов. В ближайшие несколько дней необходимо сидеть тише воды, ниже травы, и никому не попадаться на глаза. «Вот, покормите!» Вернувшийся солдат протянул Занозе кулек с мясным фаршем. «Они должны брать мясо от матери», — заметил Олег. «Сиротки! Сучка погибла 3 дня назад во время поиска англичан со сбитого бомбардировщика». «Рюген тоже бомбили. Здесь был полигон, на который падали пущенные спинемюнды Фау, а хитрые немцы поставили на нем приманку в виде макета ракеты. Надо отметить, что во время войны штабы союзников практически не обменивались с СССР разведывательной информацией. Вместе с тем, Москва сразу проинформировала о выходе Тирпица. Кстати, разведка Северного флота хорошо подготовилась к встрече с немецкой эскадрой и переставила в норвежских шхерах створные знаки. В результате крейсер «Люцов» с эсминцами «Ханс Лоди», «Карл Галстер» и «Теодор Рейдл» выскочили на подводные скалы и получили серьезные повреждения. «Жалко щенков», — искренне ответила Заноза. «Троих отдал в роту охраны при аэродроме. Этих тоже надо пристроить, да не знаю куда», — вздохнул солдат. «Сходи к командиру взвода охраны, он обязательно возьмет», — предложил Олег. «Сам об этом думал. Да далеко, за день не обернуться». «Иди», — поддержала Заноза. «Мы за собаками присмотрим, даже переночуем в твоем домике, только предупреди, кого надо». «Надо мной нет начальства. Кухонные работники оставляют объедки возле дыры на заборе, а сверху кладут мясо для собак». Солдат запихнул щенков за пазуху и торопливо пошагал к дороге. Ура! Шанс пересидеть главную часть облавы резко возрос. Неожиданно в вольерах поднялся дружный лай, а перед воротами остановился крытый брезентом грузовик. Жандармы. Олег с Занозой напряглись и приготовились дать огневой отпор, но солдаты гурьбой побежали к собакам. Странно. За забором никакой суеты, дверь в здание, где были расстреляны сотрудники КБ, по-прежнему закрыта, а тут полевая жандармерия готовится к облаве. На лавочку рядом с Олегом пристроился один солдат, и Заноза заметила: «Все выводят своих барбосов, а ты в стороне». «Моя собачка не будет работать, щенки еще слепые». «Тогда зачем приехал?» «Это вам, медикам, хорошо. Она сгоняет с утра до вечера. Фельдфебель выведет на футбольное поле и заставляет ползать от ворот до ворот». «Иди в домик и поспи до возвращения ребят с учений», — посоветовала Заноза. «У нас боевая тревога. Вчера в домике опорного пункта обнаружили горячую печку, а никто из наших не заходил туда погреться уже больше 3 дней». «Диверсанты?» — предположил Олег. «На острове нет секретных объектов. Офицеры говорят про англичан, прибывших спасать своих пилотов». «Разве здесь есть лагерь военнопленных?» — удивилась Заноза. «В том-то и дело, что нет. Но искать их все равно придется». Отряд полевой жандармерии с собаками сноровисто забрался в кузов. Двигатель глотнул излишек эрзац-бензина, выпустил шлейф вонючего дыма, и машина уехала. Оставшийся солдат закашлялся, сплюнул, посмотрел вслед товарищам и ушел к вольерам. «Мы были на грани провала», — прошептал Олег. «Кто же знал, что это развалюха, опорный пункт патрульных?» «Так нам же куратор на инструктаже их на карте показывал», — возмутился Олег. «Я думала, что ты запомнишь», — смущенно пожала плечами девушка. «А я думал, что ты», — нервно хихикнул Олег. К их удивлению, на территории ученого городка царили тишина и спокойствие. Заноза прошла в домик собачника, растопила печурку, сварила полноценный обед и попутно сожгла мятую униформу. «Зови солдатика к столу. Он весь сухой паек скормил своей собаке». Первым делом Олег придирчиво осмотрел почти безлюдную улицу городка, но никаких признаков скрытого наблюдения не обнаружил. «Странно. Неужели во время рабочего дня никто не ходит из одного корпуса в другой? Или строгие порядки касаются не только военнослужащих?» «Гадать бесполезно», — и он обратился к солдату. «Пошли обедать. 3 порции уже на столе». «Я еще собаку не выгулял», — застенчиво ответил тот. «Выпусти из вольера, пусть здесь побегает», — предложил Олег. Солдат прикрыл дыру куском брезента, который служил собаке подстилкой, и распахнул дверь вольера. Рослая овчарка с лаем вырвалась на свободу, благодарно облизала хозяина с Олегом и побежала обнюхивать клетки своих сослуживцев. «Ну что вы там застряли? Остынет!» — поторопила Заноза. Все трое долго наслаждались обедом, особенно второй его половиной из обжаренных свиных ребрышек с картошкой и пивом. Идиллию чревоугодия прервал злобный лай собаки. У дыры в заборе с куском брезента в руках стоял офицер СД, а выпущенная на прогулку сучка в злобном оскале приготовилась к нападению. «Фу, стоять!» — крикнул солдат, но заменжевался перед формой политического сыска и остановился сам. Тем временем Олег схватил собаку за ошейник и гневно выкрикнул. «Куда прешься? Здесь злющие голодные служебные овчарки. Вмиг разорвут, только подметки от сапог останутся». Офицер СД нервно вытер скомканным брезентом вспотевшее лицо и дрожащим голосом спросил. «К вам никто из посторонних не заходил?» «Сюда даже психи не заглядывают. Кухонные кормильцы ставят еду у дырки и сразу бегом назад. Остальные обходят забор стороной». Собака почувствовала страх чужака с неприязнью к нему со стороны своих и повторила попытку напасть. Олег чудом удержал ошейник, но сильный рывок сбил его с ног и несколько метров протащил по земле. «Бросайте брезент и уходите!» — панически закричал солдат. «Она действительно вас разорвет!» Передавая собаку хозяину, Олег не удержался от самодовольной ухмылки. Они в майках, лето и натопленная печь заставили снять кители. В результате офицер СД увидел 2 солдат при исполнении без малейшего намека на присутствие посторонних. Поисковый отряд полевой жандармерии вернулся лишь под утро и после небольшого отдыха отправился к испытательной лаборатории. К вечеру 2-го дня патрульный катер обнаружил в море какую-то пустую лодку, и поиски свернули. Начальство село за отчет под названием «Дайте нам больше солдат», а сами солдаты вздохнули с облегчением и продолжили тайком играть в карты. «Пора сматываться», — решительно заявил Олег. «Как? У меня ни единой мысли в голове», — всхлипнув, ответила Заноза. «Попробуем улететь на самолете». «На боевом? Мы там не поместимся». «В каждой авиационной части есть самолеты связи. Найдем пилота и наобещаем 3 короба. Главное — взлететь, а дальше я сам возьму управление». Для начала разведчики устроили в летной столовой имитацию проверки, затем милостиво согласились отобедать в кабинете начпрода. Бутылочка французского коньяка стимулировала разговор по душам, во время которого Заноза пожаловалась. Мне подписали двухнедельный отпуск, а корабль на материк ходит только по субботам. На озере стоят гидросамолеты «Хейнкель». Техники с мотористами знают расписание полетов, а я помогу договориться с пилотом. Въехал в тему завпрод. Повеселев, разведчики купили пару бутылок коньяка и отправились на озеро. Увы, здесь они получили полный отказ. Пилот летает только с офицером связи, а места для третьего человека в самолете нет. Заноза умело разыграла слезное отчаяние, но добилась лишь экскурсии к самолету. Техники оказались правы. Это не У-2, где на заднем сиденье могут разместиться двое. Гидросамолет изначально создан как боевой, с узкой кабиной для летчика и стрелка. Даже сумея не забраться во вторую кабину вдвоем, управление самолетом не перехватить. «Поехали к проливу», — предложил Олег. «С ума сошел? Здесь не Москва река, вода холоднющая, нам не переплыть», — воскликнула девушка. «Зачем плыть? Ты забыла о патрульных катерах?» Сменив три попутные машины, они успели засветло приехать к проливу, а недолгие поиски привели к затаившемуся в камышах катеру. Солдаты не стали привередничать и согласились за две бутылки перевести на тот берег, но лишь одну отпускницу. «Переправляйся», — передавая саквояж с документами, шепнул Олег. «Я прилечу на самолете». Заноза отшатнулась, затем шмыгнула носом и уныло спросила. «Я тебе мешаю, да?» «Не городи чушь, вдвоем не получается, не хуже меня понимаешь». Катер резво набрал скорость, обогнул маленький островок у самого берега и направился к противоположному берегу пролива. Олег остался совсем один и впервые по-настоящему испугался до леденящего холода в груди. «Легко сказать, прилечу на самолете. А как это сделать?» «Впрочем, в данный момент важнее найти себе ночлег». Шофер военного грузовика подбросил до города и волею случая остановился у военторга. «Вы ко мне?» Дверь магазина закрывала давешняя продавщица. «Нет», — ответил Олег. Смутился от невежливого ответа и поправился. «Случайно получилось». «Где ваша подружка?» — улыбнулась женщина. «Ее перевели во Францию». «В таком случае предлагаю выпить чашечку настоящего кофе». «Отказ женщине приравнивается к военному преступлению», — пошутил Олег и предложил руку. «Ни в коем случае», — отшатнулась она. «Я замужем. Мы просто пойдем рядом». Олег на полшага приотстал. Так они и дошли до обычного бюргерского дома. Хозяйка разогрела ужин, поставила на стол слегка початую бутылку шнапса, а после второй рюмки горько расплакалась. «Скоро придут русские, меня расстреляют». «Делать им нечего, кроме как расстреливать мирное население», — попытался утешить Олег. «Ты не понимаешь. Муж служит в СС, а коммунисты их расстреливают вместе с семьями». Еще горше заплакала она. Советская пропаганда действительно призывала беспощадно уничтожать немецких оккупантов. Но после прихода Красной Армии в Европу тональность газетных статей резко изменилась. Партийное руководство переориентировало пропагандистов, и те сейчас призывали освободить немецкий народ от ужасов нацизма и добить гитлеровцев в их логове.